Секреты голоса. Обратимся сначала к истории. Попробуем ответить на актуальный вопрос. В чем же дело? В чем тайна свободного здорового голоса? Попробуем разобраться. А для того, как всегда, попробуем все себе представить. Мы же знаем, что все можно представить, вообразить и увидеть. Есть у Ираклия Андроникова рассказ «Горло Шаляпина». Узнал эту историю Ираклия Ларсабовича от артиста малого театра Александра Остужева, прославленного исполнителя трагических ролей Отелло, Аурелия Коста, Карл Моа, Скупой рыцарь, знаменитого еще и своим редкостным голосом. Остужев был поклонником Федора Ивановича Шаляпина, и однажды тот разрешил ему посмотреть, как он гримируется. Зашел врач, чтобы проверить горло певца. Остужев, тогда еще молодой актер, попросил разрешения тоже заглянуть в горло Шаляпина. Остужев делает долгую паузу, потом выкрикивает жаром: «Вы не знаете, что я увидел!» Выставив руки, словно предлагая наматывать на них шерстяные нитки, он округляет ладони, соединил кончик пальцев, руки встретились, оглядел образовавшееся внутри пространство, дал мне налюбоваться и, глядя в глаза мне, крикнул звонко отрывисто: «Кратер!» Полная напряженная пауза и снова яростный возглас: «Небо!» Из ладони образуется круглый свод, купол! Он уходит под самые глаза, и вот под этим куполом рождается неповторимый тембр шаляпинского баса. Язык, как морская волна в знойный полдень, едва зыблется за ожерельем нижних зубов, и во всей глотке ни одной лишней детали. Она рассматривается как сооружение великого мастера. Первый учитель пения Шаляпина, Усатов, специальными упражнениями сумел поднять ему мягкое небо, научил полоскать небо звуками. Остужев пришел домой, взял зеркальце, чтобы посмотреть, какая у меня глотка, горло пивной бутылки, небо — потолок в подвале, язык, как кулак, торчит во рту, а дальше потемки дремучие. И Остужев 40 лет систематически упражнял горло. Дальше Андроников пишет о том, какой потрясающий купол он увидел у старого артиста. Остужев разинул рот, гляжу, небо высокая арка, как подъемный мост опустился язык, открыв вход в огромный тоннель. Горло, о нет, не горло вижу я, сооружение великого мастера, и не могу отвести глаза от этого необыкновенного зрелища. Замечательное свидетельство, важнейшее для наших представлений о работе над голосом.